Проклятие Эдельбергов свершилось. Казино уничтожило последнюю надежду вернуть их роду хоть какую-то надежду на будущее. Теперь ей осталась лишь нищета и позор. Перед глазами предстали завтрашние заголовки газет. «Невеста принца – воровка». И это за день до официального объявления о свадьбе. «Я убью себя», – неожиданно мелькнула спасительная мысль, и девушка почувствовала облегчение. «Значит, так угодно Богу, чтобы их род перестал существовать». Видимо, число грехов Эдельбергов переполнило чашу его терпения. Она с трудом поднялась со стула и медленно направилась к выходу. В этот момент кто-то осторожно взял ее за локоть. Марго испуганно обернулась. Перед ней стоял невысокий молодой араб, лет 22, с приятным открытым лицом. «У вас неприятности?» — мягко спросил он по-английски. Маргарита смутилась. Рассказывать первому встречному о своем позоре? До такого она не опустится. «Нет, у меня немного разболелась голова, я еду домой. Если вы не здоровы, позвольте мне помочь вам отвезти самому или вызвать такси». «Не надо, благодарю, я справлюсь». Она шагнула к дверям. «Подождите, он не собирался сдаваться. Мне почему-то кажется, что вам некуда спешить. Мы можем посидеть в зимнем саду. Хотите кофе или сок?» Маргарита до боли закусила губу, и ей действительно некуда торопиться. «Вы проиграли чужие деньги?» Глядя в огромные серые глаза, полные слез, спросил незнакомец. «Нет», — она перевела дыхание. «В конце концов, какая разница, что он об этом узнает? Я проиграла чужие фишки. Даже не знаю, сколько их там было». Юноша сделал легкий, почти незаметный взмах рукой, и из темноты вынырнул маленький смуглый человек, почтительно склонив голову. Отдав какое-то распоряжение, юноша снова обернулся к девушке и улыбнулся. «Знаете, у каждого бывает неудачный день. Я рад, что могу помочь такой прекрасной женщине, как вы». Маргариту бросила в краску. Она догадалась, о чем тут попросил своего слугу. Такого стыда она еще в жизни не испытывала. «Нет, прошу вас», — пробормотала девушка, пытаясь пройти к выходу. «Это совершенно невозможно. И я... просто это невозможно». Тот рассмеялся. «Успокойтесь, для меня это сущий...» Он взял из рук подошедшего слуги снова полный софьяновый мешочек и, взвесив его, докончил фразу уже с легким сомнением. «Сущий пустяк, берите ваши жетоны и в следующий раз будьте осторожнее». Марго не знала, что делать. С одной стороны, это было спасение свыше. Вернувшись домой, она положит мешок на место, забьется в кровать, и никто ничего не узнает. Но с другой стороны, взять деньги от незнакомого мужчины... Боже, помоги мне. «Пойдемте, на нас слишком многие обращают внимание». Он взял ее под руку и повел к выходу. На улице бушевала гроза. Молнии сверкали прямо над их головами. Гром заглушал звуки голосов. «Как же вы поедете?» — прокричал ей на ухо юноша. «Видите, напротив моя гостиница. Пойдемте, переждем там дождь». и, схватившись за руки,